По широчайшей лестнице светлого камня Тилотама и Даярам входили в помещение художественной выставки, отведенное в левом крыле музея, построенного как дворец в современном стиле. Огромные залы, полные света и воздуха, голубые полы и лестницы, арматура и перила из серебристого алюминия, окна во всю стену, то хрустально-прозрачные, то нежно-аполисцирующие. «Вот истинное здание будущего, открытого и ясного», — думал Даярам, вспоминая темные храмы, стесненные колоннами, заставленные тысячами ненужных обрядовых предметов, запыленные и обветшавшие, продымленные столетиями возжигаемых курений. Будут ли люди в этих радостных зданиях современности лучше? Настолько, насколько красивее новые постройки. Или здания стали лучше, а люди хуже? Как-то они встретят мою мечту о красе ненаглядной. На выставке было мало людей. Но тупик бокового прохода постоянно заполнялся посетителями. Здесь стоял тот приглушенный гул неприязни и радости, которым публика всегда выражает свое отношение к подлинному искусству. Красно-коричневый с лиловым оттенком металл статуи подчеркивал все линии тела. Скромная надпись «De Ramamurti Apsara», серый холст, обтянувший дерево подставки, угол пустых палево-серых стен. И все. Мечты, годы исканий, страданий, нещадный труд, помощь Тилотамы, поддержка друзей, случайно сошедшихся из далеких разных стран. Взволнованная, смятенная, Тилотама укрывалась за портьерой на служебной лестнице, откуда было видно и слышно все происходившее около статуи. Словно в тумане, она видела себя обнаженной и беззащитной, выставленной на суд толпы. Критические замечания, доносившиеся до нее, она воспринимала как оскорбление своего любимого, как поругание заветной мечты обоих. Особенно больно били ее по нервам голоса резкие и важные. Они, видно, принадлежали признанным ценителям прекрасного. Эти люди стояли возле самой статуи и говорили о ней, как работорговцы о рабыне, оскорбляя каждым словом и жестом. «Некрасивое тело», — брезгливо сказала худая женщина в европейском платье. «Смотрите, какие бедра! Неправдоподобно тонкая талия, какая-то не тамбини из Камасутры». «Васнотеджак, эротическое понимание образа женщины», — раздался громкий голос. «Возвращение к древнему примитиву». Непонятно, что хотел сказать художник. «Хотя есть что-то такое динамическое, что ли?» «Ничего нет, просто стилизовано под древний канон». «Слишком много животной силы. Она прямо тает от желания». Тилотама отшатнулась, зажимая уши. Ей хотелось выбежать, прикрыть собой статую, закричать: «Неправда! Разве вы не видите?»